Смерть в одном столетии дарует жизнь во всех веках грядущих. Это мудрые слова Джордано Бруно подтверждаются той памятью, которую мы храним о первопроходцах, явивших пример мужества и стойкости, честности и принципиальности, о тех, кого мы называем героями и мучениками науки. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.